Глава 35. «До того, как был создан отдел по борьбе с преступлениями против детей, — сказал Оскар, — Дойл служил в нравах, сержантом. Бруссард и Паскуали были у него в подчинении. Он одобрил их перевод в наркотики, а через несколько лет получил звание лейтенанта и взял их к себе. Это Дойл не позволил перевести Бруссарда инструктором в академию после его женитьбы на Рэйчел. Начальство тогда стало на уши. Его вообще могли с дерьмом смешать, хотели, чтобы он ушел. Жениться на шлюхе в этом департаменте — все равно, что признать себя гомосексуалистом. Я взял сигарету из пачки Дэвина, закурил. В голове зашумело. Оскар пыхнул несколько раз сигарой, бросил ее в пепельницу и перевернул страницу стенографического блокнота. Все рекомендации, все приказы о перемещениях Бруссарда по службе, о наградах — все это подписано Дойлом. Дойл был для него Господом Богом. Для Паскуали тоже. Наступил рассвет, но мы его не видели. В комнате с плотно занавешенными окнами по-прежнему витал смутный металлический дух глубокой ночи. Дэвин поднялся с дивана, вынул из проигрывателя диск Синатры и поставил Дина Мартина. «Хуже всего не то, — сказал Оскар, — что я мог участвовать в подкопе под полицейского, но то, что мог участвовать в подкопе под полицейского, слушая это дерьмо. Господи, поставь что-нибудь. Лютера Эллисона или Тадж-Махала. Что я тебе подарил на прошлое Рождество? Что угодно, только не это!» Примечание. Тадж-Махал — настоящее имя Генри Клэр Фредерикс, певец, композитор, мультиинструменталист и выдающийся музыкальный антрополог. Конец примечания. Черт! Уж лучше то дерьмо, которое Кензи слушает в исполнении этих белых тощих мальчиков, склонных к суициду. У них хоть какое-никакое сердце есть. Где живет Дойл? Дэвин вернулся к кофейному столику и поднял кружку с чаем. Дино запел: «Ты никто, пока тебя никто не любит». Оскар нахмурился. «Дойл?» — переспросил он. «У него дом в Непансет, меньше километра отсюда. Хотя однажды я нагрянул к нему на 60-летие в другой его дом, в городке Уэст-Беккет. Кензи, ты серьезно считаешь, что девочка у него?» Я покачал головой. «Предполагаю. Но если он вовлечен в дело, держу пари, там должен быть какой-нибудь ребенок». Энджи отпустили только в 2 часа дня. Нам чудом удалось проскочить мимо толпы журналистов. Мы выехали на Бродвей и поехали за машиной Оскара и Дэвина. Они выключили мигалку и покатили через мост к платной автостраде МЭС. «Райерсон выживет», — сказал я. «По-прежнему не знают, сохранят ему руку или нет». Энджи закурила и кивнула. «А Лайонел?» «Потерял правый глаз», — сказал я. «Его пичкают транквилизаторами. У водителя, которого Бруссард ударил, сильное сотрясение, но он поправится». Энджи открыла окно. «Он мне нравился», — тихо сказала она. «Кто?» «Бруссард». «Очень нравился. Он пришел в бар убить Лайнела. Может быть, и нас тоже, и он дробовик направил в мою сторону, когда я стреляла. Ты правильно поступила». «Знаю, знаю, что правильно», — сказала она и уставилась на сигарету, дрожавшую у нее в руке. «Но я просто... жаль, что так получилось. Он мне нравился. Вот и все. Я вырулил на МЭС. Мне тоже». Уэст-Беккет лежал в самом сердце Беркширских гор и будто сошел с картины Роквелла. Колокольни возвышаются над ним, как белые подставки, которые ставят в конце неполного ряда книг на полке. По обе стороны от главной улицы тянутся пешеходные дорожки из норвежской сосны, в магазинчиках торгуют антиквариатом и сувенирами. Город лежит в небольшой долине, как фарфоровое изделие в ладонях, сложенных чашей. Вокруг вздымаются темно-зеленые холмы. Там и сям виднеются остатки снега. Дом Джека Дойла стоял довольно высоко на склоне, как и у Бруссарда, в стороне от дороги. Однако между нею и участком Дойла полоса деревьев была гораздо шире, и через этот лес к нему вел проезд длиной около полукилометра. Ближайший дом с окнами, с наглухо закрытыми ставнями, стоял довольно далеко к западу, и дым из его трубы не шел. Наиболее крутую часть подъема мы проехали, спрятали машины метров 20 от дороги и дальше пошли пешком. Мы шли медленно, не только потому, что хотели насладиться природой, но потому, что по склону Энжи на костылях шла с большим трудом, чем по ровному месту. Не дойдя метров 10 до опушки, мы остановились. Одноэтажный домик Дойла был выстроен в стиле горного приюта. По всему периметру его опоясывала терраса, под окном высилась поленница дров. Проезд был пуст. Казалось, что и дом тоже. Мы понаблюдали минут 15, но не заметили в окнах ни малейшего движения. Дыма из трубы здесь тоже не было. «Пойду», — сказал я наконец. «Если он там, — сказал Оскар, — то имеет полное право застрелить тебя, как только шагнешь на террасу». Я потянулся к кобуре, но, едва прикоснувшись к ней, вспомнил, что пистолет у меня забрали в полиции. Я обернулся к Дэвину и Оскару, надеясь одолжить оружие у кого-нибудь из них. «Не выйдет», — опередил меня Дэвин. «Хватит стрелять в полицейских, даже в порядке самообороны». «А если он будет угрожать мне оружием?» «Познаешь силу молитвы», — утешил меня Оскар. Я фыркнул, раздвинул молодые деревца и уже занес ногу, чтобы сделать первый шаг к дому, как Энжи сказала. «Стой!» Я остановился. Послышался приближающийся шум движка. За деревьями мелькнул древний Мерседес-Бенц с прикрепленным спереди совком для снега. Джип, подпрыгивая на ухабах, промчался вверх по проезду, выехал на лужайку и остановился у крыльца водительской дверцей к нам. Из него вышла полная женщина с добрым открытым лицом, потянула воздух носом и стала вглядываться в деревья. Казалось, она смотрит прямо на нас. Таких голубых глаз я в жизни не видел. Лицо светилось здоровьем. Видимо, сказывалась жизнь среди гор. «Жена его!» — прошептал Оскар. «Триша!» Женщина повернулась к нам спиной и заглянула в джип. Мне сначала показалось, что она ездила в магазин за продуктами, но потом в груди у меня что-то ёкнуло и замерло. На плечо Триши опустился подбородок Аманды Макриди. На голове у девочки была красно-белая ушанка. Сунув палец в рот, она сонным взглядом уставилась на деревья. «Кто-то у нас заснул по дороге», — сказала Триша Дойл, — «да?» Аманда положила голову ухом на плечо миссис Дойл и уткнулась ей носом в шею. Та сняла с девочки шапку и пригладила волосы, такие яркие, почти золотые, на фоне зелени деревьев и ясного неба. «Поможешь мне приготовить обед?» Аманда что-то ответила, что именно я не расслышал, улыбнулась. Улыбка была так хороша, говорила о таком благополучии, что мне стало не по себе. Мы следили за ними еще часа два. Сначала они готовили сэндвичи. Триша стояла у плиты, Аманда сидела за стойкой, подавая ей сыр и хлеб. Потом они обедали, а я, забравшись на дерево, стоя на одной ветке и держась руками за другую, наблюдал за ними. Они ели сэндвичи и суп. Иногда наклонялись друг к другу, жестикулировали и хохотали с полными ртами. После обеда вместе мыли посуду. Потом Триша усадила девочку на стойку, надела на нее шапку и пальтишко, убедилась, что Аманда правильно завязывает шнурки. Потом она куда-то ушла, и Аманда осталась одна. Она смотрела в окно, а на лице появилось выражение остро переживаемого одиночества. Она посмотрела вдаль, куда-то за эти леса и горы. Не знаю, сказывалось ли это душераздирающее небрежение, пережитое ею в прошлом, или невыносимая неопределенность будущего, в благополучии которого ей, конечно, еще только предстояло поверить. В этот момент я увидел в ней сходство с матерью и понял, где и когда видел такой взгляд прежде. У Хелен. Когда перед закрытием бара она сказала мне, что если бы Аманда нашлась, она бы больше никогда не спустила с нее глаз. Триша Дойл вернулась на кухню, и на лице Аманды признаки душевного смятения, прежних невзгод и новых опасений, уступили место нерешительной робкой улыбке. Они вышли на террасу, а я слез с дерева. С ними был приземистый английский бульдог, коричневый с белыми пятнами, под цвет полоски холмов за домом, на солнечных местах которых уже обнажилась темная земля, и только между двумя соседними скалами оставался гребень слежавшегося снега. Аманда каталась по земле с псом, визжала, когда тому удавалось прижать ее к земле, и со слюнявой морды капала ей на лицо. Она вырывалась, убегала, он бежал сзади и хватал ее за ноги. Триша уложила пса на землю и, придерживая одной рукой, показала, как расчесывать ему шерсть. Аманда стала на колени и осторожно водила щеткой, будто расчесывала собственные волосы. «Ему не нравится», — донеслись до меня ее слова. Я тогда впервые услышала ее голосок, любопытный, смышленый ребенок. «Ему больше нравится, когда это делаешь ты», — сказала Триша. «У тебя нежнее получается». «У меня?» Аманда взглянула в лицо Трише, продолжая ровно и медленно водить щеткой. «Ну да, гораздо нежнее. У меня-то руки, как у старушки, щетку, как свачу, иногда у старого Ларри шерсть выдираю». «А почему ты зовешь его старым Ларри?» Это имя Аманда произнесла нараспев, второй слог выше, чем первый. «Я же тебе рассказывала», — сказала Триша. «Расскажи еще». «Ну, пожалуйста». Триша усмехнулась. «Когда мы только поженились, у мистера Дойла был дядя, очень похожий на бульдога с отвислыми щеками». Триша свободной рукой взялась за кожу у нижней челюсти и оттянула к подбородку. Аманда засмеялась. «Похож был на собаку? Именно так, детка. Он даже иногда гавкал». Аманда снова засмеялась. «Правда, что ли? Чистая правда». Миссис Дойл отпустила Ларри, и он присоединился к общему веселью. Все трое, сидя на земле, залаяли друг на друга. Никто из нас за все это время не проронил ни слова. Они играли с собакой, играли друг с другом. Из перенумерованных старых досок построили мини-дом. Потом сидели на скамейке. Становилось прохладно. Миссис Дойл накинула на плечи вязаную шаль, пес пристроился у ее ног, она что-то говорила, касаясь подбородком волос Аманды, а та отвечала, прижавшись щекой к ее груди. «Мне кажется, в этом лесу мы все почувствовали себя грязными, ничтожными и бесплодными, бездетными. Убедили, что, по крайней мере, на тот момент не годимся, не можем и не хотим подняться до самопожертвования, связанного с исполнением родительского долга, что мы чиновники на природе». Потом Триша и Аманда взялись за руки и пошли в дом, и собака с ними, путаясь под ногами. Потом приехал Джек Дойл, он вылез из форт-эксплорера с коробкой под мышкой. Не знаю, что в ней было, но через несколько минут Триша и Аманда восторженно завизжали. Все трое перешли на кухню. Аманду снова посадили на стойку, и она болтала без умолку, судя по жестам, рассказывала, как чистила щеткой Ларри и оттягивала себе щеки, показывая брыли дяди Ларри. Джек смеялся, запрокидывал голову и прижимал к груди Аманду. Когда он вставал из-за стойки, она прижималась к нему и терла щекой о выросшую к вечеру щетину. Дэвин полез в карман, достал телефон. Набрал 411. «Приемную шерифа Уэст-Беккета, пожалуйста». Он повторил номер вслух, внес его в записную книжку телефона и уже хотел нажать кнопку «Вызов», но Энджи положила ладонь ему на запястье. «Ты что делаешь, Дэвин?» «А ты что делаешь, Энджи?» Он посмотрел на ее руку. «Хочешь арестовать?» Он взглянул на дом, потом на Энджи и нахмурился. «Да, хочу. Нельзя». Он стряхнул ее руку. «Еще как можно? Нет, она...» Энджи указала сквозь деревья. «Разве не видишь? Они очень ей подходят. Они... Господи, Дэвин, они ее любят!» «Они ее похитили!» — упрямо сказал Дэвин. «Ты забыла об этом?» «Дэвин, нет, она...» Энджи опустила голову. «Если мы их арестуем, Аманду вернут Хелен. Она погубит малышку». Он внимательно посмотрел на Энджи, как будто не мог поверить своим глазам и ушам. «Послушай меня, Энджи. Там полицейский. Я не люблю арестовывать полицейских. Но если ты вдруг забыла, этот коп организовал убийство Криса Маллина, фараона Гутиерреса, сыра Оломана. Пусть не явно. Пусть хотя бы не предотвратил». Он отдал приказ убить Лайонела Маккриди и, кстати, вас тоже. У него на руках кровь Бруссарда, у него на руках кровь Паскуале. Он убийца. Но... Она в отчаянии взглянула в сторону дома. Но что? На лице Дэвина смешались гнев и растерянность. «Они ее любят», — сказала Энджи. Дэвин вслед за Энджи посмотрел в окно кухни, где Джек и Триша раскачивали Аманду, держа ее за руки. Его лицо начало смягчаться, но потом исказилось будто от боли. «Хелен», — сказала Энджи, — «угробит ее, точно! И ты это знаешь, Патрик, и ты тоже это знаешь!» Я отвернулся. Дэвин глубоко вздохнул, голова его мотнулась, как от удара. Он потряс ею, глаза прищурились, и, отвернувшись от дома, он нажал на кнопку вызов. «Нет», — сказала Энджи, — «нет!» Мы молча смотрели, как Дэвин поднес к уху телефон. Никто не отвечал. Подождав, Дэвин отнял сотовый от уха и нажал кнопку «отбой». «Никто не берет. В таком крошечном городке шериф сейчас, наверное, почту развозит». Энджи закрыла глаза и шумно втянула в себя воздух. Над вершинами деревьев пролетел сокол. Холодный воздух прорезал его пронзительный крик, который всегда вызывает у меня мысли о внезапной ярости, о свежей ране. Дэвин сунул телефон в карман и достал значок. «Сделаем это сами». Я хотел повернуться в сторону дома, но Энджи, схватив меня за руку, не дала. Вид у нее был разнесчастный. «Патрик, Патрик, нет, нет, нет, ну, пожалуйста, поговорите с ним. Мы не можем так поступить, не можем». «Тут закон, Энджи. Чушь! Они любят Аманду. Дойл больше не опасен. Чушь!» Эхом откликнулся Оскар. «Для кого?» — сказала Энджи. «Для кого он представляет опасность? Бруссард мертв. О причастности Дойла кроме нас никто не знает. Опасаться ему некого. Угрозы для него никто не представляет. Мы для него угроза», — сказал Дэвин. «Ты обкурилась, что ли? Что ты несешь?» «Мы угроза, пока мы тут. Если сейчас уйдем и никогда никому ничего не скажем, все само собой закончится. А он еще у кого-нибудь ребенка украдет», — Дэвин наклонил голову на плечо. Она повернулась ко мне. «Не делайте этого. Прошу вас, пожалуйста». «Энджи», — тихо сказал я, — «это не их ребенок. Это ребенок Хелен. Хелен — это яд, Патрик. Помнишь, я тебе говорила об этом. Она высосет из девочки все живое. Запрет ее в четырех стенах. Она...» По ее щекам полились слезы, но Энджи этого не замечала. «Хелен — смерть. Заберите отсюда Аманду. Приговорите к долгой мучительной смерти». Дэвин посмотрел на Оскара, потом на меня. «Не могу больше этого слушать. Пожалуйста». Это слово вырвалось у Энджи, как свист из кипящего чайника. Лицо разом обмякло, стало пустым и невыразительным. Я взял ее за руки. «Энджи, может, ты ошибаешься насчет Хелен? Она многое поняла. Она поняла, что была плохой матерью. Видела бы ты ее в тот вечер. Да пошел ты! — сказала Энджи холодно и твердо, оттолкнула мои руки и стала утирать слезы, но как-то слишком энергично. «Не желая я слушать эту ахинею, я ее видел, она поняла. Где ты ее видел? В баре?» «И что ты тогда мне тут рассказываешь, что она поумнела?» «Ничему она не учится. Не меняются они». Она стала искать в сумочке сигареты. «Нет у нас права судить», — сказал я. «Это не...» «А у кого оно есть, это право?» — перебила меня Энджи. «Не у них. Я указал на дом за деревьями. Они решили, будто могут решать, кому можно воспитывать детей, кому нет. Кто дал Дойлу право принимать такие решения? А если попадется ребенок, воспитанный в такой религиозной традиции, какая Дойлу не нравится? А если ему не нравятся родители-гомосексуалисты, чернокожие, татуированные, тогда что?» Лицо Энджи потемнело. «Мы не об этом сейчас говорим, и ты это прекрасно понимаешь. Мы говорим о конкретном случае, об Аманде. Нехрена пудрить мне тут мозги школьными истинами, которым тебя обучили иезуиты. Не хватает мужества поступить так, как надо, Патрик? Ни у кого из вас. Кишка тонка». Оскар посмотрел на кроны деревьев. «Может, и так». «Идите», — сказала она, — «идите, арестовывайте, но я смотреть на это не хочу». Она закурила и выпрямилась. Зажав сигарету двумя пальцами, Энджи взялась за костыли. «Вы мне омерзительны». Мы молча смотрели ей вслед. За все то время, что я работаю частным детективом, мне не приходилось быть свидетелем сцены более отвратительной и угнетающей, чем арест Джека и Триши. Джек сидел на кухне и рыдал. Триша держала Аманду на руках. Оскар стал вырывать девочку, Аманда визжала, колотила Оскара кулаками и кричала: «Бабушка, нет, не отдавай меня, не отдавай ему!» Дэвин позвонил шерифу еще раз. На этот раз тот взял трубку и уже через несколько минут подъехал к дому Дойла. Пришел на кухню и смутился. Аманда обмякла на руках у Оскара, Триша стояла, покачивая, прижимая к животу голову рыдающего Джека. «Господи, боже мой!» — шептала Триша, понимая, что их жизни с Амандой приходит конец. Конец свободе, конец всему. «Господи, боже мой!» — прошептала она снова. И я вдруг задумался, слышит ли он ее. Слышит ли, как поскуливает Аманда на груди у Оскара, как Дэвин зачитывает Джеку его права? Слышит ли он вообще хоть что-нибудь?